Фотография Пушкина. 1799-2099. Вот сегодня, наконец, оказалось, что войны еще никакой нет. А позавчера она разразилась. И еще вчера она, возможно, была. А сегодня опять еще не вечер. А позавчера между собакой и волком, надо же, одним присваивают героя, а другим части речи. Позавчера в сумерки спустился я с чердака включить на нем свет, он у меня включается внизу. Все уже спали, прокрался, включил и вышел на крыльцо, присел покурить. Там я сидел на крыльце, будто поглядывая на себя сверху, все еще с чердака, что-то там на чердаке недодуманное додумывая, поглядывал перед собой на эту утрату четкости, будто все, что рисовало нам жизнь за день, из облаков, теней, трави, заборов, все теперь напрочь стерло, размазав своей резинкой. Не получилось. Но так смазав белый лист дня, что-то от спешки пропустило. То куст выступит неправдоподобно, будто шагнет навстречу, прорисованный с тщательностью до прутика, как вовсе не был он прорисован и при солнце, то цветы вечерние засветятся отдельно, будто поплывут сквозь сумерки. Так я буду сидеть, предаваясь, ленясь снова взойти на свой, теперь уже освещенный верх, прячься в лямку своего чердака, поволочь его сквозь непроходимый текст. Тут невидимая уже калитка распахнется, обозначив свое отсутствие скрипом, и валится вполне видимый мужик, клонясь, как забор, на сторону, расшатывая нетвердой походкой сумерки. «Что-то я тебя раньше не видел», — скажет, усаживаясь рядом, попросит стакан. Вообще, в нашей развалившейся деревеньке три жилых двора из двух десятков пребывающих, как в ускоренной киносъемке, в разных стадиях разрушения и разорения. У нас так не принято, чтобы заявляться запросто друг к другу даже днем. Я ему попробую стакан-то не дать, ссылаясь, что все спят, что сам я не пью, опасаясь разрушения своего маленького времени, как раз будто очень захотел подняться и продолжить работу. Я ему попытаюсь стакан не дать. Тут-то он мне и вывалит, преисполненный скорби, поигрывая то желваками, то быстроватыми взглядами, то роняя голову, как бы слезу, не то смахивая, не то скрывая. Тут-то он... Это что же выходит? Опять война? А я только третьего дня отмахал по нашим дорогам за 500 километров, за Ярославль, за Кострому, за Судиславль и Галич. Наконец вырвался из столицы к сыну, к чердаку. Быстро домчал, без поломок и аварии, часов за 12. Какая война? Что плетешь? А он мне без обиды и с огорчением, как недоумку. Все в подробностях. Как ехал из райцентра последним автобусом, как у одного парня транзисторный приемник был, как все в автобусе мужики слышали, как все это случилось, что война. Не хочу даже сейчас, когда миновало подробности, эти воспроизводить. Это что же, мотает он головой, как лошадь. Только внуков народили, и поднять не сможем. И впустил, и чашку дал. Оказалось, что всего лишь воды и просил.